Глава 14. «Соскучилась, женушка? Я вот очень». Супруг сидит слишком близко ко мне. От него исходит незнакомый мне запах. Он буквально пропитан чужими женскими ароматами, и от него просто фонит блудом. Я смотрю на этого человека и не узнаю. Хочется спросить его, кто ты? Но вместо этого ощущаю подкатившую к горлу тошноту. «Что молчишь, рыба моя?» Тянет ко мне свою мерзкую ручонку Демид. Ту самую, что без зазрения совести как минимум полгода лапала других девиц, а потом, когда он возвращался домой, ласкала меня. Стоит подумать об этом, как я тут же бью его по рукам и отодвигаюсь вместе со стулом к Эльдару, стараясь погасить рвотный позыв. Никогда не верила, что такое возможно, чтобы горячо любимый когда-то и родной человек в одночасье превратился в мерзкого чужака. «Эй, любимая!» — прыгает за мной со стулом Лебедев. «Я так скучал! Куда же ты?» «А теперь ты отползешь обратно и не подойдешь к моей женщине ближе, чем на пару метров», — вырастает между нами Валеев, прекращая эти скачки. «Ты ничего не попутал?» Вскидывает на него гневный взгляд муж. «Это все еще моя жена. Мы живем под одной крышей, и у нас совместный ребенок». «Котик, не в тот аквариум смотришь». Копирую голос его селедки, выглядывая из-за Эльдара. «Разве тебя не примет одна из твоих рыбех?» Киваю на поцарапанных девиц, дружно севших за соседний столик и бросающих на меня взгляды, пропитанные ненавистью. «Альбина вряд ли осмелится пригласить тебя домой. Все же муж будет против такого расклада. Да, милая?» Смотрю на нее. Рыжая в ответ одаривает меня таким презрением, что из меня вырывается смешок. «А что так? Ты же замуж планировала за Лебедева. Теперь он свободен. Вперед и с песней!» «Ну ты и язва, Настя!» — скалится она. «Котик, правда!» Соскакивает с места более активная селедка, перетаскивая к нашему столу свой стул. «Теперь мы наконец-то будем жить вместе!» Вешается ему на шею. «Да, рыба моя!» Мысленно представляю эту прилипалу у плиты или же за глажкой дорогущих сорочек любимого. «Теперь ты будешь готовить ему завтраки, обеды и ужины. Хотя и эти обязанности вы вполне можете поделить между собой. На тебе завтрак. Обед, так уж и быть, ему кто-то в офисе преподнесет. Ведь у тебя есть кто-то в офисе, котик? Уже не удивлюсь, если у этого кобеля не две любовницы, а шесть, чтобы на каждый день недели разная, а меня оставлял на закуску, по-барски выделяя воскресенье». «Я не умею готовить», — округляет она силиконовые лепешки таким образом, что сейчас ее рот становится похожим на пончик. «Но мы будем заказывать доставку, да, котик? Ты же сам говоришь, что я не кухарка и создана для любви». Прижимается к нему плотнее. «И не за поесть ты меня любишь». «Карина!» Лебедев пытается содрать с себя щупальца этого спрута, замаскированного под тупую блондинку. «Помолчи ты уже! Никуда я съезжать не собираюсь. У меня есть дом». «Уверен?» Беру Эльдара за руку и переплетаю наши пальцы. «Да, я построил этот дом, и я в нем буду жить. Мы строили этот дом, Демидушка, вместе. И забыл, на чьей земле? Земля под строительство дома досталась нам в подарок на свадьбу от моих родителей. А возводили стены и обустраивали сам дом мы уже в браке, когда я ходила беременная Максимом. Это ничего не значит. Я его построил, я в нем останусь жить». «И выгонишь сына на улицу?» «Что за чушь, Стася? Сын будет жить со мной». «И что, приведешь к нему Карину в качестве новой мамы?» Представляю лицо сына, если селедка вдруг решит поиграть в мамочку. «Какой мамы?» — хлопает глазками селедка. «Я не хочу портить фигуру». Или, может, Альбина захочет воспитывать твоего сына, пока ты будешь удовлетворять других?» «Ты меня сюда не приплетай», — обиженно говорит рыжая. «Я на такое не подписывалась. С мужем передумала разводиться. А это зависит от Демида. Все же не выдерживает она и ставит стул с другой стороны от моего мужа. Если Дема захочет, я ему рожу еще и сына, и дочку», кладет руку ему на шею и проводит по ней ногтями. Демид мгновенно напрягается, явно чувствуя опасность. Карина тоже не теряется, но решает взять быка за рога. Точнее, совсем за другое место, которым эта селедка, по-видимому, научилась управлять в совершенстве. «Зачем ему еще спиногрызы? Мы будем с ним путешествовать», — шлепает она огромными губищами, орудуя рукой под столом. «Вот ты дура!» — смеется рыжая, вонзая ногти глубже в кожу Лебедева, и у того лицо перекашивается от боли. «Любой здоровый мужчина хочет оставить после себя как можно больше наследников. У него уже есть один. Он хочет теперь жить в свое удовольствие». «Не слушай ее, Лебедев». Альбина кладет вторую руку ему на свободное бедро, поднимая к тому самому рогу, что руководит моим мужем сильнее мозга. «Со мной будет и уютно, и красиво, и ребятишек нарожаем. А в постели сам знаешь, какой со мной пожар». «Да не нужна ему больше старуха-жена!» — вспихивает с моего мужа руку соперница-селедка. «Это я-то старая!» — шипит барракуда. «Королева, кажется, нам уже пора. Не нужно смотреть на это уродство». Встает с места Ильдар, протягивая мне руку. «Ты прав». Во рту разливается горечь. Столько лет я потратила на этого урода, а он даже не может сделать так, чтобы я не наблюдала за дракой его шлюх. Хочется плакать. Мне больше не кажутся смешным подобные представления. Я чувствую себя униженной и растоптанной. И только за это я постараюсь сделать так, чтобы Лебедеву некуда было податься, потому что с голой жопой он не будет нужен ни одной селедке и тем более ушлой барракуде. «Прекратите!» — кричит где-то позади Демид. Но галдеж становится еще громче, и я не удивлюсь, если и сейчас его загребут в каталажку. «Демид! Котик! Да отстаньте вы от меня, липучки!» — кричит он, и я слышу топот ног сзади. «Ну, котик!» — хнычет селедка. «Лебедев, ты охамел?» — отвечает рыжая. И вся эта делегация идет друг за другом позади нас. Мы уже подходим к выходу на посадку, когда я слышу вибрацию телефона у Демида. А следом гаджеты пиликают и у остальных участников нашего незабываемого шоу. Только селедка стоит без дела, ее смартфон помалкивает. Я достаю свой смартфон и прикрываю рот рукой, потому что весь мой мессенджер пестрит видео великой битвы загадкового лебедя с камер наблюдения отеля. «Ну все, Лебедев», — онемевшими губами говорит барракуда, «теперь тебе точно придется на мне жениться. Если выживешь», — добавляет она, показывая ему гаджет с входящим вызовом от абонента «Любимый муж».